И вдруг, в мгновение ока, адвокат превратился в совсем другого человека. Теперь он говорил о своей клиентке, о миссис Селесте Вуд, прекрасной жене, матери, друге, истинной жертве табачной индустрии. Рор говорил о ее муже, покойном мистере Джекобе Вуде, который пал жертвой сигарет «Бристолс», гордости ассортимента компании «Пинокс». Этот человек 20 лет боролся с вредной привычкой, но умер в 51 год, потому что употреблял законно произведенный продукт именно тем способом, на какой он рассчитан. Затем Рор перешел к доске, установленной в зале на переносном штативе, и с помощью белого маркера набросал несколько быстрых математических выкладок. В денежном выражении утраченные годы жизни Джекоба Вуда можно оценить, скажем, в 1 миллион. Он прибавил еще кое-какие потери и написал цифру 2 миллиона долларов. Ведь семья действительно потеряла со смертью Джекоба Вуда кое-какие доходы. Но речь не о денежных потерях. Рор прочел небольшую лекцию о возмещении морального ущерба и о том, как важно этот ущерб возмещать, чтобы держать в узде американские корпорации. А как можно наказать корпорацию, располагающую 800 миллионами долларов на своих счетах? Рор предусмотрительно не назвал окончательную сумму воздаяния, хотя по закону имел право это сделать. Он просто оставил на доске крупно написанную цифру 800 миллионов, после чего, вернувшись на место и еще раз поблагодарив жюри, сел. Он закончил свое выступление 48 минут. Его честь объявил 10-минутный перерыв. Она опоздала на 4 часа. Но Свенсон все равно готов был обнять ее от радости, однако не стал этого делать, опасаясь подцепить какую-нибудь заразу, а также потому, что она явилась в сопровождении смуглого молодого человека, с ног до головы затянутого в черную кожу, с сине-черными волосами и бородой, очевидно, крашенными. Прямо посередине лба у него красовалась впечатляющая татуировка «Джейд», а в обоих ушах занятная коллекция серег. Джейд молча придвинул стул и сел, приняв угрожающую позу, словно доберман в ожидании команды ФАС. Беверли явно кого-то избила. Явно кто-то избил. Нижняя губа была у нее рассечена и вспухла. Синяк на щеке она постаралась замаскировать гримом. Правый глаз почти не открывался, от нее несло, как от давно не вытряхивавшейся пепельницы. Этот запах смешивался с перегаром дешевого бурбона. А кроме того, она явно чего-то наглоталась, вероятно, амфетамина. Свенсону не составило бы труда, спровоцировав Джеда, врезать ему прямо по татуировке на лбу, а потом выдрать из ушей все его украшения. «Принесли деньги?» — спросила она, глядя на Джеда, который, в свою очередь, тупо уставился на Свенсона. Долго гадать, куда уйдут деньги, не приходилось. «Да, расскажите мне о Клэр. Сначала покажите мои денежки». Свенсон достал небольшой конверт, приоткрыл его, чтобы стали видны купюры, а потом, положив на стол, прикрыл ладонями. 4000. «А теперь давайте говорите быстренько», — сказал он, не упуская из поля зрения Джейда. Беверли опять посмотрела на приятеля. Тот, как плохой актер, картинно кивнул и сказал: «Валяй». Ее настоящее имя — Габриэль Брент. Она из Колумбии, штат Миссури. Там она окончила школу и училась в университете, где ее мать преподавала историю средних веков. Это все, что я знаю. А где ее отец? Кажется, он умер. Что-нибудь еще? Не-а. Давайте мои деньги». Свенсон подтолкнул конверт и моментально вскочил. «Спасибо», — только и произнес он перед тем, как исчезнуть. Дурвуду Кейблу потребовалось чуть больше получаса, чтобы умело дискредитировать смехотворные потуги обвинения выторговать миллионы семье человека, который вполне сознательно курил 35 лет. Этот суд мало чем отличается от примитивного грабежа. Что больше всего не нравилось Кейблу в поведении команды обвинителей, так это то, что они намеренно уводят внимание от Джекоба Вуда и его привычек и ввергают суд в эмоциональные дебаты о детском курении. Какое отношение имеет Джекоб Вуд к сегодняшней рекламе табачных изделий? Нет ни грана доказательств, что покойный мистер Вуд испытывал на себе влияние какой-то рекламной кампании. Он начал курить, потому что сам так решил. Зачем приплетать сюда детей? Да чтобы выдавить слезу, вот зачем. Мы ведь остро реагируем, когда нам кажется, что наших детей обижают или манипулируют ими. И чтобы убедить вас, уважаемые присяжные, отдать вдове целое состояние, ее адвокаты должны прежде всего спровоцировать вашу гневную реакцию. Кейбл искусно апеллировал к чувству справедливости присяжных, призывал их руководствоваться фактами, а не эмоциями. Когда он заканчивал свою речь, внимание всего жюри было буквально приковано к нему. После того, как Кейбл сел на место, судья Харкин сказал, обращаясь к присяжным: «Леди и джентльмены, теперь дело в ваших руках. Предлагаю вам выбрать нового председателя вместо мистера Граймза, которому, как мне сообщили, уже гораздо лучше. В прошлом перерыве я беседовал с его женой, и она сказала, что он еще слаб, но врачи обещают полное выздоровление. Если вам нужно будет поговорить со мной, пожалуйста, уведомьте об этом мадам куратора. Остальные инструкции вам вручат в комнате присяжных. Желаю удачи». Когда Харкин, помахав им на прощание, удалился, Николас слегка повернул голову к залу и встретился глазами с Ренкином Фитчем, просто чтобы понять, как идут дела. Фитч кивнул, и Николас поднялся вместе с остальными. Было почти 12 часов дня. Суд считался распущенным впредь до особого объявления. Это означало, что все желающие могли бродить поблизости в ожидании оглашения вердикта. Стайка ребят с Уолл-стрит помчалась звонить в свои офисы. Исполнительные директора на минуту смешались с мелкими чиновниками, а потом вышли из зала. Фитч покинул здание суда сразу же и направился в свою контору. Увидев его, Конрад, склонившийся над телефонным пультом, нетерпеливо воскликнул: «Это она! Она звонит из автомата!» Фитч, еще больше заторопившись, бежал в свой кабинет, схватил трубку и сказал: «Алло!» «Фитч, сейчас вы получите новые инструкции по поводу перевода денег. Не кладите трубку и подойдите к факсу». Фитч взглянул на свой персональный факс, из него выползала бумажная лента. «Да, есть», — сказал он. «Что за новые инструкции?» «Заткнитесь, Фитч, просто делайте то, что я говорю, причем делайте немедленно». Фитч сорвал ленту и прочел написанное от руки послание. «Теперь деньги велено было отправить в Панаму, банку Атлантико в Панама-Сити. Марли указывала каналы перевода и номера счетов. «У вас 20 минут, Фитч. Жюри обедает. Если к половине первого я не получу подтверждение, буду считать договор расторгнутым, и Николас развернется на 180 градусов. У него в кармане сотовый телефон, он ждет моего звонка». «Позвоните в половине первого», — сказал Фитч, вешая трубку. Он велел Конраду не подзывать его к телефону, кто бы ни звонил, и немедленно переслал сообщение Марли по факсу своему эксперту-финансисту в округе Колумбия, а тот, в свою очередь, направил соответствующее распоряжение в Хенва-банк. В Хенва все утро были наготове, и в течение 10 минут деньги со счета Фитча, перелетев через Карибское море, очутились в банке Панама-Сити, где за их прибытием наблюдали. Из Хенва Фитчу прислали подтверждение по факсу, которое он с удовольствием переправил бы Марли в тот же миг, если бы знал номер. В 20 минут первого Марли позвонила своему банкиру в Панаме, который подтвердил получение 10 миллионов долларов. Марли находилась в мотеле в 5 милях от Билокси и работала с портативным факсом. Она выждала 5 минут и направила распоряжение тому же банкиру перевести деньги в банк на Каймановых островах. Все деньги, и сразу же закрыть счет в банку Атлантику. Николас позвонил точно в половине первого, спрятавшись в туалете. Обед закончился, пора было приступать к обсуждению. Марли сообщила, что деньги в надежном месте, и она уезжает. Фитч ждал почти до часу. Она позвонила с другого автомата. «Деньги пришли, Фитч», — сказала она. «Отлично. Не хотите ли пообедать вместе? Может быть, позже. Так когда можно ждать вердикта? Сегодня к вечеру. Надеюсь, вы не волнуетесь, Фитч?» «Я? Ничуть. Тогда расслабьтесь. Это будет лучший час в вашей жизни. 12 голосами, Фитч. Как звучит? Как музыка. Зачем вы отлучили беднягу Хермана? Понятия не имею, о чем это вы». «Ну, конечно. Когда отметим, я вам позвоню». Она помчалась прочь в очередной нанятой машине, зорко следя за каждым движением на дороге позади себя. Другая машина ждала у дома, где находилась ее кооперативная квартира, в которой уже не осталось ни единой дорогой для Марли вещи. На заднем сиденье стояли две дорожные сумки, набитые одеждой. Кроме одежды, единственной личной принадлежностью, которую она смогла прихватить, был портативный факс. Мебель достанется тому, кто купит ее на распродаже вот тут же на улице. Она сделала петлю, объехав квартал, чтобы убедиться, что хвоста за ней нет. Похоже, ребята Фитча за ней действительно не следили. Зигзагами по боковым улицам она выехала к городскому аэропорту, где ее ожидал маленький самолет. Схватив свои сумки, Марли захлопнула дверцу автомобиля, оставив ключи запертыми внутри. Свенсон позвонил, но его не соединили с Фитчем. Тогда он связался с инспектором в Канзас-Сити, и три агента немедленно отправились в Колумбию, до которой был час езды. Двое других засели за телефоны. Они звонили в Миссурийский университет на отделение средневековой истории в отчаянных поисках кого-нибудь, кто что-либо знал и пожелал бы говорить. В телефонном справочнике Колумбии значилось 6 брендов. Каждому из них позвонили неоднократно, но никто не знал никакой Габриэль Брент. Наконец, сразу после часу, Свенсона соединили с Фитчем, который до того, запершись в кабинете, целый час не подходил к телефону. Свенсон сообщил, что летит в Миссури. Глава 39. Когда убрали посуду, и все курильщики вернулись из курилки, стало очевидно, что настал момент сделать именно то, о чем они мечтали целый месяц. Они расселись, поглядывая на пустовавшее место во главе стола, которое с гордостью еще недавно занимал Херман. «Что ж, нужно выбрать нового председателя», — сказал Джерри. «Полагаю, это должен быть Николас», — быстро предложила Милли. Ни у кого, в сущности, не было сомнений в том, что председателем должен действительно стать он. Да никто, кроме него, и не хотел исполнять обязанности председателя. Что же касается Николаса, то он, похоже, знал об этом процессе не меньше самих адвокатов. Его и выбрали, без всякого голосования. Стоя возле кресла Хермана, Николас делал резюме послания судьи Харкина. «Он хочет, чтобы мы еще раз внимательно изучили все детали выслушанных свидетельских показаний, а также вещественные доказательства и документы, прежде чем приступим к голосованию». Повернувшись налево, Николас выразительно посмотрел на столик у окна, на котором громоздились те самые удивительные доклады и научные труды, которые накапливались в течение последних 4 недель. Вслед за ним на столик посмотрели и все остальные. «Я не собираюсь сидеть здесь 3 дня», — заявил Лонни. «В сущности, я готов проголосовать уже сейчас». «Не так быстро», — сказал Николас. «Это сложное, очень важное дело, и было бы неразумно принимать скоропалительное решение, подробно не обсудив его». «А я говорю, что нужно просто голосовать», — настаивал Лонни. «А я говорю, мы сделаем то, чего требует от нас судья. Если хотите, можем пригласить его сюда для беседы». «Мы же не собираемся все это читать», — спросила Сильвия Пуделиха. Чтение не было любимым способом ее времяпрепровождения. «У меня есть идея», — сказал Николас. «Почему бы каждому из нас не взять по одной папке, не просмотреть ее и кратко не изложить остальным ее содержание? Тогда мы сможем с чистой совестью сказать судье Харкину, что ознакомились со всеми докладами и документами». «Вы думаете, что он действительно захочет это узнать?» — спросила Рикки Коулман. «Вполне вероятно. Наш вердикт должен основываться на том, что мы увидели и узнали, на свидетельских показаниях, вещественных доказательствах и представленных документах. Мы, по крайней мере, должны постараться следовать указаниям судьи». «Согласна», — сказала Милли. «Всем нам хочется домой, но долг велит внимательно отнестись к тому, что здесь представлено». После этого все остальные робкие возражения были решительно отметены. Милли и Хенри Ву принесли 2 толстые стопки папок и водрузили их в центре стола. «Не надо читать каждое слово. Просто просматривайте тексты по диагонали», — терпеливо, словно школьный учитель, объяснял Николас. Сам он взял самую толстую папку, доклад доктора Милтона Фрике о воздействии сигаретного дыма на дыхательные пути, и стал читать его так, словно это была увлекательнейшая проза. В зале оставалось лишь несколько любопытных, надеявшихся, что вердикт последует быстро. Так нередко случалось. Присяжных уводили, кормили обедом, давали проголосовать и получали вердикт. Ведь обычно у присяжных складывается свое мнение еще до того, как они выслушают первого свидетеля. Но только не у этих. Путь от Билокси до Джорджтауна на Каймановых островах самолет преодолел на высоте 41 тысячи футов со скоростью 500 миль в час за 90 минут. Марли прошла таможенный досмотр с новым канадским паспортом на имя Лейн Макроланд. Симпатичная молодая дама из Торонто прибыла на неделю отдохнуть, никаких дел у нее на островах не было. Как положено по закону, у нее был обратный билет. Через 6 дней она влетала в Майами на самолете компании «Дельта». Кайманцы обожают туристов, а вот к вероятным новым гражданам относятся совсем иначе. Паспорт был лишь одним из кучи документов, которые она купила у известного монреальского фальсификатора. Паспорт, водительские права, свидетельство о рождении, карточка избирателя, стоимость пакета — $3000. Взяв такси, Марли отправилась в Джорджтаун, в банк «Швейцарский королевский кредит», расположенный в солидном старинном здании в квартале от моря. Она никогда прежде не бывала на Каймановых островах, хотя теперь они казались ей вторым домом. 2 месяца она подробнейшим образом изучала их. Все свои финансовые дела Марли тщательно организовала по факсу. Тропический воздух был густым и жарким, но она этого почти не замечала. Она приехала не для того, чтобы нежиться на пляже. В Джорджтауне, Нью-Йорке, было 3 часа дня, в Миссисипи — 2. Администратор встретил ее и проводил в кабинет, где предстояло заполнить еще одну форму, то, что нельзя было отправить по факсу. Через несколько минут появился молодой человек, представившийся Маркусом. Они неоднократно разговаривали с ним по телефону. Молодой человек был строен, ухожен, хорошо одет, очень европеизирован и говорил на прекрасном английском языке с легким акцентом. Он сообщил Марли, что деньги прибыли, и ей удалось спокойно выслушать новость без малейшего намека на улыбку, что далось, надо признаться, не без труда. Покончив с формальностями, он повел ее по лестнице в свой кабинет. Должность Маркуса была не вполне определенной, как и у многих служащих банков на Каймановых островах. Он был вице-президентом по каким-то там вопросам и отвечал за операции с ценными бумагами. Секретарша принесла кофе, Марли попросила бутерброд. Котировка акций Пинокса достигла 79 пунктов. Весь день они пользовались большим спросом, доложил Маркус, проверяя данные по компьютеру. Акции Трелко поднялись на 3 пункта с четвертью, Смита Грира на 2, Конпэк продавался приблизительно по 33. Четко держа в памяти все цифры, Марли прежде всего сыграла на понижение, продав на короткий срок 50 тысяч акций Пинокса по 79, рассчитывая вскоре выкупить их обратно по гораздо более низкой цене. Игру на понижение позволяли себе лишь самые изощренные в биржевой игре инвесторы. Если предполагалось, что акции будут падать, правила позволяли продавать на срок пакет, которого нет в наличии, по более высокой цене, чтобы затем выкупить его по более низкой. Имея 10 миллионов, Марли имела право продать акции на сумму около 20 миллионов. Маркус, нажав серию клавиш на своем компьютере, подтвердил сделку и, извинившись, на секунду прервался, чтобы надеть наушник радиотелефона. Второй операцией была продажа на срок акций Трелко – 300 тысяч акций по 56,5. Маркус совершил сделку и покатилась. Марли продала 40 тысяч акций Смита Грира по 64,5, еще и 60 тысяч акций Пинокса по 79,1, еще 30 тысяч акций Трелко по 56,1 и 50 тысяч Смита Грира по 64,3. После этого Марли сделала паузу и велела Маркусу внимательно наблюдать за движением акций Пинокса. Она только что избавилась от 110 тысяч акций этой компании и не сомневалась, что Уолл-стрит немедленно отреагирует на это. Акции подержались немного на отметке 79, потом упали до 78 3/4, потом снова поднялись до 79. «Думаю, теперь все в порядке», — сказал Маркус, который уже 2 недели по ее поручению внимательно изучал движение этих акций. «Продавайте еще 50 тысяч без колебаний», — приказала Марли. Маркус вздрогнул, потом кивнул и произвел требуемую операцию. Пинокс понизился до 78,5, потом упал еще на четверть. Пока Маркус следил за тем, как реагирует Уолл-стрит, Марли пила кофе и перебирала свои записи. Она думала о Николасе, о том, что он делает в эту минуту, но не волновалась за него. Она вообще была удивительно спокойна. Маркус снял наушник. «Почти 22 миллиона долларов, миссис Макроланд. Полагаю, следует остановиться. На дальнейшие продажи я обязан получить разрешение своего босса». «Достаточно», — сказала она. «Через 15 минут торги заканчиваются. Вы можете подождать в зале для клиентов». «Нет, благодарю. Я поеду в отель. Может быть, немного позагораю». Маркус встал и застегнул пуговицу на пиджаке. «Позвольте один вопрос. Когда вы ожидаете начала движения этих акций?» «Завтра с утра. Что-то случится?» Марли встала и собрала свои записи. «Да. Если хотите, чтобы другие клиенты считали вас финансовым гением, продавайте на срок акции табачных компаний прямо сейчас». Маркус вызвал служебную машину, небольшой «Мерседес», и Марли отвезли в отель на берегу, расположенный всего в 7 милях от центра и банка. Если настоящая Марли, казалось, находилась под ее полным контролем, то прошлое начинало стремительно догонять ее. Агент, работавший по заданию Фитча в университете Миссури, обнаружил в главной университетской библиотеке старый справочник учета кадров. В 1986 году некая доктор Евелин Йозеф Брандт значилась в нем как профессор средневековой истории, но уже в 1987 году ее в списках не было. Агент немедленно позвонил своему коллеге, проверявшему налоговые документы в суде округа Бун. Тот в считанные минуты поднял регистрационные книги по завещаниям и недвижимости. Оказалось, что завещание Ивелин и Брент поступило на утверждение в апреле 1987 года. Служащий суда помог ему отыскать соответствующую папку. Она оказалась золотой жилой. Миссис Брент умерла 2 марта 1987 года в Колумбии в возрасте 56 лет. У нее осталась лишь одна дочь, Габриэль, 21 года от роду, которая по завещанию миссис Брент, составленному за 3 месяца до кончины, унаследовала все ее имущество. Папка была тоненькая, и агент быстро прочел все, что в ней находилось. Наследство состояло из дома, оцененного в 180 тысяч долларов и выкупленного наполовину, машины, скромного набора мебели и домашнего оборудования, депозита в местном кредитном банке на 32 тысячи долларов и ценных бумаг, акций и облигаций на сумму 202 тысячи долларов. Долговых обязательств в папке лежало лишь 2. Вероятно, миссис Брент знала о своей неминуемой скорой кончине и оформила все юридические документы заранее. По желанию Габриэль, дом был продан, имущество обращено в наличные. За вычетом налога на наследство, гонорара адвоката и судебных издержек оно составило сумму 191 500 долларов, которая была помещена в кредитный банк. Единственной владелицей вклада являлась Габриэль. Продажа имущества была осуществлена абсолютно честно, адвокат, похоже, действовал быстро и компетентно. Через 13 месяцев после смерти миссис Брент все формальности были завершены. Агент снова пролистал документы, делая заметки в блокноте. 2 листочка слиплись, и он осторожно разъединил их. Тот, что лежал снизу, был заполнен лишь наполовину, внизу стояла печать. Это было свидетельство о смерти доктора Ивелин Е. Брент, умершей от рака легких. Агент вышел в коридор и позвонил своему инспектору. К тому времени, как сообщение дошло до Фитча, они знали еще больше. Тщательное прочтение документов еще одним оперативником, бывшим агентом ФБР, имевшим юридическое образование, показало, что при жизни миссис Брент делала пожертвования в пользу таких организаций, как Американская ассоциация борьбы с легочными заболеваниями, Коалиция за мир без курения, фонд компании «Чистый воздух», а также полудюжины иных антитабачных начинаний. Одно из долговых обязательств представляло собой счет на почти 20 тысяч долларов за последнее пребывание миссис Брент в больнице. Имя ее мужа, покойного мистера Брента, было найдено в старых списках отдела социального страхования, после чего в другой секции того же кабинета суда округа Бун было быстро обнаружено и его завещание, датированное 1981 годом. Мистер Брент умер в июне 1981 года в возрасте 52 лет, оставив после себя горячо любимых жену и 15-летнюю дочь. Согласно свидетельству о смерти, он умер дома. Свидетельство было подписано тем же врачом, что и документ о кончине Ивелин Брент, онкологом. Питер Брент также стал жертвой рака легких. Свенсон позвонил Фитчу только после того, как получил неоднократное подтверждение достоверности всех фактов. Звонок застал Фитча в собственном кабинете, где он заперся в одиночестве. Фитч воспринял информацию спокойно, ибо был слишком потрясен, чтобы хоть как-то реагировать. Сняв пиджак, распустив галстук и шнурки, он сидел за столом. Родители Марли умерли от рака легких. Он машинально написал эту фразу на листке бумаги и обвел кружком, словно ее предстояло занести в схему потока информации и проанализировать. Должен же он как-то соотнести ее с обещанием Марли обеспечить нужный вердикт. «Вы там, Ренкин?» — спросил Свенсон, поскольку Фитч ничего не говорил. «Да», — ответил Фитч и снова надолго замолчал. Схема потока информации расплывалась у него перед глазами и куда ни кинь, била в тупик. «Где девушка сейчас?» — спросил Свенсон. Он стоял на холоде возле здания суда в Колумбии, прижимая к уху неправдоподобно маленький телефонный аппарат. «Не знаю, нужно ее найти». Фитч сказал это безо всякой уверенности, и Свенсон понял, что девушку они упустили. Снова долгая пауза. «Что мне теперь делать?» — спросил Свенсон. «Наверное, возвращаться», — ответил Фитч и внезапно оборвал разговор. Цифры на циферблате плясали у него перед глазами, и Фитч зажмурился. Он потер пульсирующие виски, прижал к подбородку жидкую бороденку и потом вдруг в порыве ярости швырнул стул о стену и вырвал шнуры всех телефонов. Это немного помогло. Ему требовалась ясная, холодная голова. Он ничего уже не мог предпринять, чтобы остановить обсуждение вердикта, разве что спалить здание суда или швырнуть гранату в комнату присяжных. Они были там, все 12, последние из имевшихся в наличии, и у двери стоял охранник. Если бы обсуждение затянулось, и жюри пришлось провести еще одну ночь в изоляции, быть может, он и сумел бы вытащить кролика из своей шляпы и сорвать вынесение приговора. Можно, конечно, позвонить и сказать, что в здании заложена бомба. Присяжных эвакуируют, увезут в какое-нибудь тайное место, и тогда можно будет что-то сделать. Буквы пламенели у него перед глазами. Он составлял список возможных действий. Но все это были акты насилия, опасные, незаконные и вполне вероятно обреченные на провал. Часы тикали. Избранная дюжина 11 послушников и их пастырь. Фитч медленно встал, двумя руками взял дешевую керамическую настольную лампу, которую Конрад давно хотел убрать со стола, поскольку на нем вечно царил страшный беспорядок, изо всех сил шарахнул ею о стену и дико закричал. Деревянная стена задрожала. Следом за лампой еще какой-то предмет, возможно, телефонный аппарат, ударился о стену и разбился. Фитч кричал что-то о деньгах. Потом где-то возле стены с грохотом приземлился стол. Конрад и Пенк в ожидании распоряжений топтались под дверью. Они понимали, что случилось что-то ужасное. Теперь они отступили вглубь коридора, не желая оказаться напротив двери, когда она распахнется. Бам-бам-бам! Казалось, что в стену бьет металлическая баба. Это Фитч молотил по ней кулаками. «Найти девку!» — кричал он в отчаянии. «Найти девку!» Глава 40. После мучительных минут, в течение которых он изображал полную сосредоточенность, Николас решил, что пора поговорить. Он вызвался начать первым и кратко изложил тезисы доклада доктора Фрике о состоянии легких мистера Вуда. Одновременно он пустил по рукам снимки, сделанные во время исследования тканей. Снимки особого впечатления не произвели. «Итак, доктор Фрике считает, что длительное курение вызывает рак легких», — уважительно заключил Николас свою краткую речь, будто бы вот этот мог кого-то удивить. «У меня предложение», — сказал Рики Коулман. «Давайте проголосуем. Все ли согласны с тем, что сигареты вызывают рак? Это сэкономит массу времени». Она ожидала, что ее предложение не будет принято, и приготовилась отстаивать его. «Отличная идея», — согласился Лонни. Из всех присутствующих он казался наиболее раздраженным и расстроенным. Николас жестом дал понять, что не возражает. Он председатель, но располагает лишь одним голосом. Жюри вольно делать все, что сочтет нужным. «По мне мысль прекрасная», — сказал он. «Итак, поднимите, пожалуйста, руки все, кто считает, что курение вызывает рак легких». Взметнулось 12 рук, и это был крупный шаг по направлению к вердикту. «Пойдем дальше и обратимся к проблеме привыкания», — сказала Рикки, оглядывая сидящих за столом. «Кто считает, что никотин вызывает привыкание организма?» Опять единодушное «да». «Давайте и впредь оставаться едиными в нашем мнении», — призвал Николас. «Очень важно, что мы вышли отсюда с единогласным решением. Раскол равнозначен провалу». Большинству эта бодрая речь была уже знакома. Юридические причины, побуждавшие Николаса призывать к единогласному решению, не были ясны, но коллеги, тем не менее, верили своему председателю. «Итак, покончим с обзором докладов. Кто-нибудь готов выступить?» Лорен Дьюк достался блестящий доклад доктора Майера Спроллинг-Гуди. Она прочла вступление, в котором говорилось, что доклад представляет собой обзор рекламной деятельности табачных компаний, в особенности воздействия вышеупомянутой рекламной деятельности на детей в возрасте до 18 лет. Потом она прочла заключение, которое освобождало табакопроизводителей от ответственности за несовершеннолетних курильщиков. К большей части 200 страниц, заключенных между ними, она даже не прикоснулась. Лорен сделала краткое заключение заключения. Здесь говорится, что им не удалось обнаружить свидетельств того, будто табачная реклама рассчитана именно на детей. «И вы в это верите?» — спросила Милли. «Нет, мы ведь уже выяснили, что большинство людей начинают курить еще в подростковом возрасте. Разве мы тогда не проголосовали за это?» «Можно считать, что проголосовали», — согласилась Рикки. «Все присутствующие курильщики начали курить до 18 лет». «И большинство из них бросили, насколько я помню», — вставил Лонни. В его голосе не слышалось особого сострадания. «Пойдем дальше», — поспешил прервать его Николас. «Кто следующий?» Джерри нескладно поведал о скучных изысканиях доктора Хайла Килвана, гения статистики, якобы доказавшего, что риск заболеть раком легких среди курильщиков несравненно выше, чем среди некурящих. Выступление Джерри никого не задело, не вызвало ни вопросов, ни споров, и он вышел покурить. Потом снова наступила тишина, все углубились в изучение печатных материалов. Время от времени кто-то выходил перекурить, размяться, в туалет. Никто ни у кого не спрашивал разрешения. Лу Делл, Виллис и Чак стояли у двери на часах. Когда-то миссис Карт преподавала биологию в 9 классах. У нее был научный склад мышления, и она блестяще препарировала доклад доктора Роберта Бронски о составе сигаретного дыма. Более 4000 компонентов, 16 известных канцерогенов, 14 алкалоидов, множество веществ, вызывающих раздражение дыхательных путей и так далее. Она говорила четко, как учительница, и смотрела при этом в глаза слушателям. По мере того, как она углублялась в подробности, у многих появилась тоска во взоре. Когда миссис Карт закончила, Николас, сумевший не заснуть, тепло поблагодарил ее и пошел налить себе еще кофе. «Ну а вы сами что об этом думаете?» — спросил Лонни. Он стоял у окна спиной к комнате и ел арахис, запивая газированной водой. «Я думаю, это доказывает, что сигаретный дым чрезвычайно вреден», — ответила миссис Карт. Лонни обернулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Правильно. Полагаю, мы это уже решили», — потом он перевел взгляд на Николаса. «Я хочу сказать, что пора голосовать. Мы читаем уже почти 3 часа, и если судья спросит меня, прочел ли я всю эту гору бумаг, я отвечу, а как же, черт возьми, все до последнего слова». «Делайте, что хотите», — Лонни бросил Николас. «Вот и хорошо, давайте голосовать». «За что голосовать?» — поинтересовался Николас. Они стояли лицом друг к другу у противоположных концов стола, все остальные сидели между ними. «Давайте посмотрим, кто за что. Я скажу первым». «Что ж, послушаем». Лонни глубоко вздохнул, все лица обернулись к нему. «Моя позиция проста. Я верю, что сигареты вредны, что они вызывают привыкание и даже могут оказаться смертельными. Вот почему об этом я говорить не собираюсь. Это все знают, и по этому вопросу мы уже пришли к единодушному мнению. Но я верю также, что каждый человек имеет право выбора. Никто не может заставить нас курить. Однако, если вы курите, то будьте готовы к последствиям. Нечестно дымить, как паровоз, в течение 30 лет и рассчитывать на то, что за это вам отвалят целое состояние. Этим безумным судебным преследованием надо положить конец». Он говорил громко, чтобы каждое слово дошло до слушателей. «Вы закончили?» — спросил Николас. «Да». «Кто следующий?» «У меня вопрос», — сказала миссис Карт. «Сколько хочет получить истица?» Мистер Рор не прояснил этот момент. «Он требует 2 миллиона возмещения материального ущерба. Моральный ущерб он оставил на наше усмотрение», — объяснил Николас. «Тогда зачем он крупно написал на доске эту цифру 800 миллионов?» «Ведь 800 миллионов», — ответил Лонни. «Вы собираетесь их ему вручить?» «Не думаю», — сказала миссис Карт. «Я и не знала, что в мире столько денег, и все получит Селеста Вуд. А вы видели всех этих адвокатов?» — сардонически напомнил Лонни. «Она-то будет счастлива получить хоть что-нибудь. Но речь идет вовсе не о ней, не о ее покойном муже. Речь о кучке адвокатов, которые стремятся разбогатеть на ведении дел по искам к табачным компаниям. И мы будем последними дураками, если поддадимся на эту уловку». «Знаете, когда я начала курить?» — спросила Энджел Виз, обращаясь ко все еще стоявшему у стола Лонни. «Нет, не знаю. Я точно помню этот день. Мне было 13 лет. На Декатур-стрит, неподалеку от нашего дома, я увидела огромный плакат. Стройный чернокожий юноша, очень привлекательный, в закатанных до колен джинсах, стоя в воде, брызгает ногой на берег. В одной руке у него сигарета, на закорках симпатичный черный мальчуган. Все улыбаются, белоснежные зубы, Сейлем с ментолом. Как весело, — подумала я тогда, — вот она, красивая жизнь. Я тоже хочу так жить». И тогда я пошла домой, достала деньги из ящика стола, вышла на улицу и купила пачку Сейлема с ментолом. Друзья считали меня такой современной. Вот с тех пор я и курю. Она помолчала, посмотрела на Лонни, на Лорен Дьюк, потом снова на Лонни. «Не пытайтесь убедить меня, что человек может освободиться от этой привычки. Мой организм привык к никотину, понимаете? Это не так просто. Мне 20 лет, я выкуриваю 2 пачки в день, и если не брошу, то до 50 не доживу. И не говорите мне, что они не соблазняют подростков. Они соблазняют всех. Черных, женщин, детей, ковбоев, деревенских, и вам это отлично известно». Гнев, звучавший в голосе Энджел, которая за 4 недели, что они провели вместе, почти ни разу не выказала никаких эмоций, всех немало удивил. Лонни сердито взглянул на нее, но ничего не сказал. На помощь Энджел пришла Лорен. «Одна из моих дочерей, 15-летняя девочка, на днях призналась, что начала курить в школе, потому что все ее друзья курят. Дети слишком малы и не могут понять, что такое привыкание организма, а к тому времени, когда они это поймут, будет поздно. Я спросил ее, где она берет сигареты. Знаете, что она мне сказала?» Лонни ничего не ответил. «Покупает в автомате. Один стоит у аркады на аллее, где гуляют дети. И в нескольких закусочных есть такие автоматы. и после этого вы станете утверждать, что они не соблазняют детей, мне тошно это слушать. Не дождусь, когда попаду домой, чтобы спасти свою девочку. А что вы станете делать, когда она начнет пить пиво, неожиданно спросил Джерри. Предъявите иск Будвайзеру на 10 миллионов, потому что все прочие ребята тоже прикладываются к кружке. Никем не доказано, что пиво вызывает привыкание, парировала Рикки. Потому что от него не умирают? Существует разница. Объясните, пожалуйста, попросил Джерри. Теперь спор касался двух из его любимых грехов. Может, на очереди азартные игры и флирт? С минуту Рикки собиралась с мыслями, а затем, как это ни было ей неприятно, бросилась на защиту алкоголя. Сигареты – единственный продукт, который может оказаться смертельным при нормальных предусмотренных условиях его употребления. Предполагается, что алкоголь следует употреблять в умеренных дозах, и даже если им злоупотребляют, он не опасен. Конечно, люди напиваются и в состоянии опьянения убивают себя всевозможными способами, но здесь следует особо подчеркнуть, что это случается лишь тогда, когда его потребляют не так, как предусмотрено. Значит, если человек пьет в течение 50 лет, он не убивает себя. Если он пьет умеренно, нет. Господи, как приятно слышать. И еще одно. Существует естественная граница потребления алкоголя. Если вы перепиваете, у вас возникает рвота. А из-за табака нет. Можно курить годами, прежде чем вы поймете, что причинили вред своему здоровью. Но к тому времени вы уже привыкли к табаку и не можете бросить курить. Большинство людей могут бросить, не глядя на Энджел, заметил Лонни, стоявший теперь снова у окна. «А почему же тогда столько людей стараются бросить?» — спокойно возразила Рикки. «Потому что им не нравится курить? Потому что они не хотят выглядеть молодыми и шикарными? Нет, потому что они хотят избежать угрозы рака и сердечных заболеваний. Короче, как вы собираетесь голосовать?» «Полагаю, это очевидно», — ответила она. «Я была абсолютно непредвзята в начале процесса, но теперь поняла, что мы обязаны заставить табачные компании отвечать за свою продукцию». «А вы?» Лонни обратился к Джерри, надеясь найти в нем поддержку. «Я еще не решил. Послушаю, что скажут другие, и подумаю». «А вы?» — спросил Лонни Сильвию Тейлор Тейтум. «Я никак не могу понять, почему мы должны сделать эту женщину мультимиллионеркой». Лонни обошел вокруг стола, каждому заглядывая в лицо. Большинство старались спрятать глаза. Несомненно, он наслаждался своей ролью предводителя восставших. «Что скажете вы, мистер Сейвелл? Вы очень неразговорчивы». Это было интересно. Никто не знал, что думает Сейвелл. «Я верю в право выбора», — ответил Сейвелл, — «неограниченного выбора. Я считаю предосудительным то, что корпорации делают с окружающей средой. Я ненавижу их продукцию, но каждый человек волен сам выбирать, как ему себя вести». «Мистер Ву?» — спросил Лонни. Хенри прочистил горло, с минуту перебирал какие-то лежавшие перед ним предметы, потом сказал... «Я должен еще подумать». Хенри собирался сделать так, как скажет Николас, но тот был пока удивительно молчалив и спокоен. «Что скажете вы, господин председатель?» — обратился к нему Лонни. «Через 30 минут мы должны закончить обзор докладов. Давайте сделаем это, а потом начнем голосовать», — ответил Николас.